Глава 86. Подвывая мотором на низшей передаче, грузовик медленно вползал по раскладным мосткам, и по мере того, как он поднимался выше, Джек видел все больше освещенного пространства, которое становилось ему более понятным. Неожиданно перед ними появился человек в блестящей куртке с красным треугольником во всю грудь. В руках он держал две мерцавшие красным светом палочки, которыми делал какие-то движения. «Но и чего это он мне показывает? Там же из платформы еще фура не вышла!» Начал возмущаться водитель. «Ты становись пока на погрузку, чтобы был готов, только и всего!» «Не, Жак, ну ты посмотри, где там вставать? У них там уже ящиков понапихано!» «Ну так встань рядом с ящиками, в притирку». «Не, ну опять борта подерем. Шмуль меня прошлый раз бонуса лишил. Я больше не хочу». «Хорошо, встань без всякого риска, как сможешь». Ругаясь себе под нос, водитель начал выворачивать руль и медленно заползать вправо, к поставленным вдоль стены ящикам. Тем временем из темного коридора, каким Джеку показалась платформа огромного грузового лифта, сигналя фарами, выезжал другой трейлер. И его шофер, в свою очередь, тоже красноречиво жестикулировал, видя, что разойтись со встречным грузовиком будет трудно. В конце концов он выглянул в окно и стал кричать на человека с мигающими палочками. Некоторые слова Джек едва разбирал, а другие разбирал, но слышал впервые. Наконец, встречный грузовик сумел выехать, и трейлер Джека начал заползать на платформу. «Кого они регулировщиками ставят?» – покачал головой водитель, ставя машину на тормоз. «Тогда, на празднике, помнишь?» «Ага», – кивнул экспедитор и улыбнулся. «Я гляжу на него и не могу понять, что он там показывает. А этот урод в сторону и упал. Пьяный был». Платформа качнулась и стала подниматься. А Джек во все глаза смотрел по сторонам, как будто попал на большой развлекательный аттракцион. Наконец, когда платформа остановилась и впереди стала подниматься закрывавшая выезд клеть, Джек посмотрел вниз и увидел въезжающие в трюм новые трейлеры. Сверху они казались маленькими, не больше ботинка. «Эй, есть тут кто или нет?» – спросил водитель, ни к кому не обращаясь, и начал медленно выводить грузовик с платформы на уровень. «Он бежит какой-то», – заметил экспедитор, кивая в сторону регулировщика с точно такими же светящимися палочками, как и у его коллеги внизу. Регулировщик подбежал к открытому окну, и водитель, сверяясь с записью на листке, прокричал. «Ячейка 236/15, уровень Б». «Давай за мной!» – крикнул регулировщик и быстро пошел по галерее. Джек осторожно выдохнул и вытер со лба пот. Он и не подозревал, что погрузка на большие космические транспорты – столь суматошная процедура. Наконец трейлер добрался до нужного места, и Джек уже ждал, что ему предложат вывести робота наружу. Однако за него это сделала выезжающая платформа, которая выдвинулась как ящик письменного стола, держа под собой робота, подвешенного на стяжках. Его поставили на пол. Экспедитор с водителем открутили вспомогательный крепеж, и Джеку дали на подпись документ, где он подтверждал, что груз доставлен. На этом его пути с экипажем трейлера разошлись, и они уехали. А к Джеку подошел какой-то человек в синем жилете и попросил показать документы на груз. Джек подал ту же бумагу, которую показывал транспортному диспетчеру. Человек в жилете сказал «понятно», потом вызвал по рации двух рабочих, и те, появившись откуда-то из темного угла, на глазах Джека спеленали его машину новыми стяжками. «Ну, мистер Стентон, теперь ваш груз надежно закреплен, так что можете спокойно отправляться на свое место». «А где это?» – – спросил Джек, показывая на косую надпись красным фломастером. «Пойдете прямо, там будет лифт. Подниметесь на 2 яруса вверх, а там спросите у дежурного по ярусу». «Спасибо большое», – поблагодарил Джек. Еще раз посмотрел на своего боевого робота и пошел в указанном направлении.